Никогда Устименко не предполагал в своем Митяшине такого таланта. Он был самим собой, и в то же время это был удивительный, затурканный, милый и правдивый человек. Это был Митяшин, знающий, почем фунт лиха в больнице, и он же вдруг делался сестричкой с бровями-домиком, как делала это Воловик, и с непререкаемым тоном Катюши Закадычной, когда она оставалась наедине с больными. Митяшину бешено аплодировали, только Закадычная осталась очень недовольна рассказом. «Слишком сгущены краски», — сказала она, — «и где это автор, интересно, видел такую больницу? И про коклюш написано без знания дела, как это взрослый может заразиться через посуду, и насчет выдачи трупов от 3 до 4 неправдиво». «А ты, Екатерина, дура», — сказал ей Богословский. «И как это ты переварила высшее образование?» «Пойдем к нам, поедим», — предложила Люба Устименко. «Ну что вы?» — она взглянула ему прямо в глаза и поправилась. «Ну что ты один станешь дома делать?» «Спать», — угрюмо ответил Владимир Афанасьевич. Он слышал, как за его спиной чему-то засмеялась Варвара, и вдруг испугался, что она поймет, какой он жалкий и брошенный человек. «Спать стану, а потом к штубу мне надо съездить». Было 5:00, когда он вышел из больницы. Под ногами скрипело, вновь брал мороз. Поджав хвост, кем-то побитая, перебежала дорогу старая облезлая собака, вдруг взвизнула, ничего испугавшись, и вильнула в сторону. А вокруг все было недоброго оранжевого цвета, и ветер поднялся, свистел по улицам и бил в лицо. «А может, и вправду к Любе зайти?» — подумал он, и не зашел. Слишком там уютно было, и не любил он, чтобы его жалели. А из жалости к нему они станут стесняться того, как им ладно вдвоем. В нарушении всех инструкций. Осторожно ступая и покручивая толстым задом, словно купчих в театре, Свирильников подошел к окну и подергал шнурки, чтобы защитить кабинет от солнца. Он избегал резкого света, как избегал очень высоких потолков, натертых и блестящих паркетов, площадей, людных улиц. Даже свой кабинет он сделал бы поменьше, дай ему волю. Но кабинет положено было иметь солидный, и Свирельников сидел именно в таком солидном с паркетами кабинете. Он всегда делал, что положено и как положено, нисколько не отступая от того, что рекомендовалось сделать свыше, и это свойство его натуры, ни от кого ни в чем не отличаться, очень ему помогало в несении службы. Засургученный пакет лежал на столе отдельно, плотный, тяжелый, а бумаги из него отдельно. Дорого бы дал Гнетов, чтобы прочитать написанное в этих бумагах. На пакете стояло слово «Унчанск». Конечно, это от штуба, больше ни от кого. Свирельников подвигал креслом, сел, взял карандаш точить, в другую руку нож, потом положил то и другое на зеркальное стекло стола, огромного, как положено начальству. «Вот я замечаю, что в производстве карандашей у нас работают вредители», — сказал он спокойным, даже кротким голосом. «И никто не займется, никто не выведет на чистую воду. Ведь такой карандаш, он что?» Серебристый большой двухцветный карандаш вновь оказался в толстых пальцах полковника. «Он какую роль играет?» «Он, Гнетов, играет роль клина между народом и правительством. Понял?» «Нет», — сознался Гнетов. «Не народ, это я неправильно сказал», — произнес Свирельников. «Не народ, потому что народ наш в целом монолитен, а обыватель, мещанин, берет такой карандаш в руку, точит его и обобщает мелкие неполадки на всю нашу промышленность. Грифель ломается, дерево некачественное, вредительская работа, а мещанин, который всегда в глубине, в сердцевине своей есть враг нашего нового общества, радуется. Он как утверждает? Он, Гнетов, утверждает, что если с карандашами мы справиться не можем, то как же с тяжелой индустрией?